Глава третья. С таким помощником я справилась без труда. Мужчина ловко запрыгнул на перекладину, протянул мне руку и затащил наверх. Притом он явно хорошо ориентировался, поскольку первая же попытка оказалась удачной, дверь не была заперта, а за ней разворачивался затемненный коридор. Понятно, что если он служит при дворце, то мог знать, в каком помещении сейчас пусто. Но сомнения по поводу его личности уже во мне назревали. Однако прямо его обвинять я пока не решилась и начала издалека. «Мне нужно переодеться. Спасибо за помощь. Вернешься по тому же пути?» Несмотря на то, что он выглядел старше меня, я решила, что вполне могу ему тоже тыкать. Сам ведь начал. «Зачем же?» Он лениво огляделся, но притом словно прислушался к далеким звукам. «Можно и на маскарад заглянуть, в такой толпе несложно затеряться». Я деловито покивала и лукаво поинтересовалась. «А ты нарядился на маскарад гвардейцам?» «Оригинально. Для полноты образа осталось обнажить меч, чтобы точно навести панику». Сказав это, я невольно скосила взгляд вниз на его бедра. Плащ немного распахнулся, поэтому было ясно, меча-то как раз нет. А для гвардейца это обязательный атрибут. Он не обратил внимания на сарказм, сделал несколько шагов в темноту, затем вернулся и объяснил. «В той комнате никого нет. Переоденься и жди меня. Я тоже раздобуду себе какой-нибудь костюм, а то про панику ты не преувеличила». Я не мешкала. О своем плане забывать нельзя. Влетела в какое-то подсобное помещение и, не тратя ни секунды, облачилась в приготовленное платье. Волосы пришлось просто пригладить руками, а маскарадной маски также не забыла. Прическа у меня наверняка была далека от совершенства, но в тускло освещаемой комнатке не нашлось зеркала. Да и какая разница, ведь на маскараде все личности остаются в тайне. Вновь выбежала в коридор и сразу понеслась к яркому пролету. Нам вовсе не обязательно идти на праздник вместе. Однако уже за поворотом я буквально влетела в того же гвардейца. Вмиг взяла себя в руки, выпрямилась и посмотрела на него прямо. Это лучше, чем извиняться, что я его не дождалась. «Ты оказалась стройнее и шустрее, чем я предполагал», — заметил он ехидно. «Мой наряд критиковал, а сама вырядилась в девицу легкого поведения. Тебе идет. В смысле, тебя вообще мало чем испортишь». Я сжала челюсти, но промолчала. В конце концов, об этом платье я была того же мнения. Такую одежду можно носить лишь в одном случае, когда уже потеряны все надежды на удачное замужество, и остался единственный козырь — обескуражить противника обнаженными телесами. И пока жертва не опомнилась, притащить ее к брачному алтарю. Не возмутилась я и по другой причине. В тот же самый момент я внимательно рассматривала его самого. Симпатичный, конечно, хотя до моего Алана ему далеко. Карие глаза, слишком темные, не люблю такие тяжелые взгляды. А постоянный прищур создает ощущение издевки. И волосы почти черные, да еще и остриженные. Элиты общества так практически никогда не носят. А состоятельные мужчины, которые не могут похвастаться богатой шевелюрой, используют парики. А вот у солдат обычно короткие прически, что удобно для их работы. Это как будто свидетельствовало в пользу его легенды. Но все остальное ей остро противоречило. Где он добыл этот черный приталенный камзол? Да еще и в точности по своим меркам. Я невольно отступила на шаг и принялась рассуждать вслух. «Что-то у меня подозрение. Ты залез по балкону, помог мне. У тебя нет меча гвардейца, зато тоже была припасена одежда для праздника». После короткой паузы я воскликнула. «Боги, и ты забрался сюда без приглашения». Мы просто встретились в самом удобном месте. Мужчина приложил палец к губам и игриво предупредил. «Чш! Зачем так орать?» Но я уже разошлась, поскольку его реакция дала последнее доказательство для моего вывода. «Это же так очевидно. Где были мои глаза? Никакой ты не гвардеец, лжец. Таких красавчиков в гвардейцы не берут. Ты бы тут всех фрейлин испортил». «Я и не говорил, что гвардеец», — напомнил он. «Ты сама так решила. Я же тебя гвардейцем не обзывал, хотя ты тоже была в плаще». «Так мы идем портить фрейлин или нет?» Я от волнения заметалась. Зал с гостями рядом, да и слуги бегают с подносами уже на наших глазах. Если закричу громче, то привлеку к нам внимание. Но ведь и к себе тоже привлеку. Может, он такой же не самый ужасный человек, как и я сама? Тем не менее, я твердо обозначила свою позицию. Если ты преступник, то я знать тебя не хочу. Мужчина обернулся на зал, вновь воззрился на меня и произнес: «Тихо, Стелла, тихо. Мы с тобой в любом случае сообщники. Поэтому, если меня казнят, то и про тебя не забудут». «Казнят?» Страх снова взметнулся к горлу. «То есть ты собрался кого-то убить или обворовать? Ну как же магические амулеты против злого умысла? Вранье?» Он улыбнулся широко и очень приятно, разумеется. Если отвлечься от смысла нашего разговора. «Не вранье. Но я и сам своего рода маг. Кстати, об этом. Неужели твой жених тебя не узнает? Прости, но эта маска не делает из тебя другого человека». Я уже думала об этом. Просто рассчитывала понаблюдать за Алланом издалека. Хотя, правда, в словах этой сомнительной личности есть. Если столкнусь лицом к лицу с кем-то из близких знакомых, то они без труда догадаются. Фальшивый гвардеец сделал короткий пас рукой и приглашающе махнул мне в сторону. В холле стены были украшены зеркалами, и, подойдя к ним, я застыла. Ярко-красные волосы под цвет платья выглядели вопиющей похабщиной. И губы стали какими-то другими, более тонкими. Я охнула, но скорее восторженно, чем негодующе. Значит, мой случайный подельник, действительно маг, мне не так уж часто приходилось иметь с колдунами дело, потому сам род их деятельности вызывал любопытство. Я посмотрела в отражение на него и усмехнулась. Наверное, свое лицо он тоже перекроил, поэтому я понятия не имею, с кем до сих пор общалась. Безупречная осанка бывает далеко не только у военных. Заметив мой пристальный взгляд, он поинтересовался. «Что ты там разглядываешь на моем животе?» «Пуговицы», — честно ответила я и развернулась. «Если это не подделка, то стоимость комплекта сравнима с годовым доходом целого баронства, а магией в королевстве обладает немного людей, если не считать членов королевской семьи. Так кто ты такой?» «Эр», — представился он, — «так называют меня друзья. А во враги я тебя пока еще не записал». Я усмехнулась. Имя, конечно же, тоже вымышленное, но для удобства обращение сойдет. «Так кто ты такой, Эр? Какой-нибудь принц, развлекающийся переодеваниями и смешными играми? Уж больно расслабленно ты себя ведешь. Магически изменил свою внешность, поэтому я тебя и не узнала». Он некоторое время смотрел мне в глаза, затем вкрадчивым тоном сказал: «Старшему принцу 6 лет. Да, ты меня раскрыла. Я на самом деле он. Зови меня, ваше высочество. Идем уже, а то пропустим все грехи твоего жениха». Я вздохнула и поплелась следом. Да, я ляпнула глупость, возможно, от надежды, что именно подобная разгадка и станет правдой. Уж очень мне не хотелось признавать очевидное. Я связалась с преступником, приняла его помощь, продолжаю содействовать, а еще уже несколько раз невольно улыбнулась от его сомнительных шуток. Эр перед входом в бальный зал надел черную мягкую маску. На маскараде это было минимальным требованием для каждого гостя.